2.19. Жустина и Виктор объяснили Самсону, как работает прыжок Мозби, но до него ничего не дошло. Через перила на той стороне стадиона перегнулся молодой человек, персонаж Галаголи. «Его зовут Мозби, и он сейчас прыгнет?» – спросил Самсон. «Нет-нет, Марк Адьяк», – сказала Жустина. «Это Джейсон. Никого из Мозби уже не осталось. Их рот угас. А вот Джейсонов много, и им приходится туго. Этот, может быть, прыгнет, а может и нет. Это зависит от многого. И многие зрители подключаются посмотреть, как он примет решение». Об имитированных самоубийствах Жустина могла говорить сколько угодно, забыв о своей застенчивости. «От чего же это зависит?» – спросил Самсон. «От жизни», – ответила она, поглаживая кота. «От любви, способности прощать, искупления». Виктор слушал терпеливо, хотя, очевидно, не разделял пристрастия своей жены к сериалам. «А сейчас что этот парень там делает?» – спросил Самсон. «Если не считать, что он ревет, как маленький». Джейсон всегда бурно проявляет свои эмоции. Вообще-то он ждет, чтобы его любимая Элисон пришла и уговорила его сойти вниз. «А заодно, чтобы зрителей набралось сколько нужно», – подмигнул Виктор. Жустина взглянула на мужа с жалостью. Двое поддельных детей начали ссориться из-за куклы, и она, утихомиривая их, перегнулась через спинку сиденья. Самсон порадовался, что пришел сюда тайно. Уж его-то никто не уговорит сойти вниз. Возможно, этот дурацкий сериал соберет больше народу, чем его собственная лебединая песня. Юмор, что ли, такой у Хьюберта, привести его туда, где имиты сами себя стирают. Если ментор, конечно, вообще понимает разницу. «Мама», — сказал один мальчуган, подпрыгивая в кресле, — «я писать хочу». «Кому еще нужно?» — спросила Жустина. Все ручонки дружно взлетели вверх. «А я хочу кушать», — сказала девочка. «И я!» — закричали все. «Радости семейной жизни», — снова подмигнул Виктор. «И чего он все время моргает?» — подумал Самсон. «Нервный тик, наверное». «Держи», — вздохнула Жустина, через Самсона передав Виктору кота вместе с поводком. Кресло, где сидели она и дети, вернулись на загрузочную галерею. Двое мужчин и кот остались на стадионе одни. «Тихо, Мерфи», — сказал Виктор. Кот когтил его, переминаясь у него на коленях. Потом залез на спинку кресла и уселся над головой у хозяина. Высота, похоже, его не пугала. Он агрессивно мяукал, уставившись желтыми глазищами на Самсона. По худобе его можно было принять за бездомного, а морда отдаленно напоминала о сиамской породе. «Тихо, Мерфи», — мягко повторил Виктор. «Он не любит чужих, да и меня не очень-то любит, только Жустину. Ребят он просто не видит». «Все равно, наверное, приятно, когда он рядом». Самсон подразумевал, что кот хотя бы реален, в отличие от детей. Кое-какой такт у Самсона еще сохранился, но его разбирало любопытство, и уж сегодня-то он мог себе позволить некоторую бестактность. «Но ваши дети, кажется, забыл, как называется марка. Фракта дети. Да-да, покупайте новорожденного и растите его как реального. Скармливайте, подгузники меняете, рассказывайте сказки на ночь. Отправляйте его в школу, даете ему карманные деньги. Он подрастает, уходит от вас, посылает вам рождественские открытки, ну и так далее». «В общем, да, только наши-то все сироты. Мы их извлекли из рециркуляторных баков. У моей Жустины сердце большое, как эта арена, Марк Адьяк». К мужчине на прыжке Мозби присоединилась женщина Галаголи. «Ого», — сказал Виктор, — «вот и Элисон. Жустина, милая, ты слышишь меня? Да поторопись, а то все пропустишь». «Эти дети не являются разумными существами, Сэм», — сообщил Хьюберт. «Субмагнит у воли недостаточно мощный, чтобы позволить им развиваться. Одни только базовые логарифмы. Голодный, счастливый, грустный, сонный и прочее. Они вообще не растут». «Мрак», — подумал Самсон. «Все тяготы воспитания и никакой отдачи. Даже он, отец незачатого сына и не связанной с ним генетически дочери, был счастливее, как родитель». Кресло Жустины, вернувшись, стукнуло о Самсонова и пристегнулось к нему. Детей она, по ее словам, уложила спать. То есть выключила, должно быть. Кот Мерфи перестал завывать и перелез за спиной у Самсона к ней на колени. Над стадионом уже смеркалось, но противоположную его сторону еще освещало солнце. Огни горели только у выходов. Кроме них светились биофосфорные перила и стены, да еще скоб у прыжка Мозби. «Было что-нибудь интересное?» – спросила Жустина. «Нет, ничего, дорогая. Подвинь их поближе, пожалуйста». Площадка с двумя Галаголи рванулась к ним и повисла прямо перед Самсоном. Теперь он хорошо видел и слышал обоих. Джейсон, свесив одну ногу через перила, сердито и слезливо говорил Элисон. «Но Синди сказала, что замок принадлежит Кэрол и Кэнди». «Синди тебе солгала. Он не принадлежит ни им, ни Тедди, ни Патрику, ни Оливеру. Не принадлежит никому из наших знакомых. Я все время пытаюсь донести это до тебя». «Но зачем же ей было лгать? А бриллианты? Не хочешь же ты сказать, что Фрэнк...» «Нахер Фрэнка, забудь о нем. Это все козни Кармена, а может, его сестры Кэмерон. Толком никто не знает». «Достоверно известно только одно. Кто-то украл депозит и во всем обвинили Родди, который теперь требует отмены пароля. Но ты же знаешь, что он не даст показаний из-за того, что сказал Чарльз». Эллисон сделала два осторожных шага к Джейсону. «Чарльз, ты уверена, что это был Чарльз?» Джейсон хватал ртом воздух, как утопающий, но стоило Эллисон сделать еще шаг, он перекинул через перила другую ногу с криком. «Не подходи, я прыгну. Не видишь разве что это всерьез?» «Хорошо, Джейсон, успокойся. Видишь, я уже отошла». Но она только притворилась, что уступает. Джейсон опять разрыдался, бормоча. «Чарльз, мой повеса, мое проклятие, мое лекарство, мой папочка, мой любимый». «Ох», выдохнула, подавшись вперед, Джустина. «Джейсон», — изумилась Эллисон. «Ты говоришь, что Чарльз твой отец и при этом любовник?» Джейсон обратил к ней лицо, выражающее глубокую ненависть к себе самому, и отпустил перила. Но Эллисон успела схватить его за воротник пиджака и перегнулась вдвое, из последних сил удерживая самоубийцу над бездной. «Глупец!» – процедила она сквозь зубы. «Разве ты не знаешь, кто я? Не знаешь, чем я пожертвовала ради тебя?» В Скопе произошли изменения. Теперь там боролись две Эллисон и два Джейсона. «Интерактивное вмешательство», – объяснил Самсону Виктор. «Я сделал так, чтобы Жустина могла посмотреть несколько повторов сюжета вместо одного». Две Эллисон, напрягаясь, держали двух рыдающих Джейсонов. «Ничего ты не понимаешь!» – выкрикнул один Джейсон. «Чарльз – мой отец, а не мой любовник. Он моя жертва, я его изнасиловал». С этими словами он вывернулся из пиджака и стал падать вниз головой на стадион, где, как вдруг оказалось, шли какие-то состязания, горели прожекторы, и на нижних рядах трибун сидели болельщики. Эллисон с пиджаком в руках отлетела назад, оставив другую пару на первом плане. «Ой!» – скрикнула Жустина, деликатно приложив руку к груди. «Может, у нее там переживальник для более интенсивного восприятия», – подумал Самсон. Между тем первый Джейсон все никак не мог долететь до земли, и перед ним, как водится, проходила вся его жизнь. Ключевые сцены и целые эпизоды струились из него лентами. Заинтересованные зрители могли растянуть это падение на пару недель и пронаблюдать его печальную биографию во всех подробностях. Самсон отвернулся. Он раньше никогда не смотрел эту муть. Не хватало еще последний свой час на нее потратить. Джейсон наконец приземлился. Да не куда-нибудь, а на мат для прыжков с шестом. Весь в синяках, но без переломов, он мог и дальше дурачить публику. Просто слов нет. Самсон посмотрел на Жустину. Она была счастлива. Посмотрел на Виктора. Тот ему подмигнул. Тем временем Эллисон и Джейсон номер два потеряли равновесие и упали совместно. Это тоже происходило в замедленном темпе, но вместо воспоминаний о прошлом они вовсю пользовались настоящим. Они как-то умудрились раздеться в воздухе и занялись бурным сексом. Пара, плавно пикируя мимо разинутых зрительских ртов, опускалась к 50-ярдовой линии. В их варианте на стадионе играли в американский футбол. Самсон не сомневался, что в момент падения они кончат одновременно. Музыкальное сопровождение, которого Самсон раньше не замечал, встретило эту сцену могучим крещендо. Эти двое, по крайней мере, разбились в дребезги. Жустина, вся дрожа, вытирала слезы. «Как это грустно!» Мерфи мурлыкал у нее на коленях. Виктор, перегнувшись через Самсона, сжал ее руку. Жизнь полна трагедий. Прыжок мост без покинутой Эллисон вернулся на реальное место, и Скоп погас. «Бокал вина, чтобы пожелать нашим сериальным друзьям всего наилучшего», – предложил Виктор. Самсон не хотел больше пить. Хотел сохранить ясную голову. С другой стороны, высокое содержание алкоголя в крови могло сделать огонь более жарким. «Охотно присоединюсь к вам», – сказал он. «Но нельзя ли выпить что-нибудь покрепче вина?» «Виски? Приятно видеть человека, понимающего толк в жизни». Виктор достал фляжку из внутреннего кармана, откупорил, вытер горлышко рукавом и передал Самсону. «Льда, извините, нет». Опустошив фляжку, Самсон сделался сентиментальным. «Боюсь, я вас объедаю и опиваю». «Чепуха», — сказала Жустина. «У нас теперь так редко бывают гости». «Тем не менее, я хотел бы восполнить запас этого чарующего напитка. Хьюберт?» «Да, Сэм». «Нечего тут сэмкать. Ты слышал, что я сказал? Закажи моим любезным хозяевам ящик Глинкинчи». «Извини, Сэм, но это очень дорого. И потом я не вижу, как смогу доставить его сюда, не уведомив власти о присутствии волей». «Ты хочешь сказать, что я разорен? Не могу позволить себе несчастный ящик спиртного?» «Марку, которую ты назвал, производят по традиционным методам и...» «Тут тут ментор, мать твою, так. Посчитай все сами, не утомляй меня». Виктор с Жюстиной притворились, что не слышат гласную часть диалога. Лицо Симпсона налилось кровью. «И не надо мне никаких диверсий!» – заорал он. «Без тебя обойдусь. Протисну сквозь эти ремни, да и брошусь вниз». «Отдаю тебе должное, Хьюберт. Ты меня привел куда надо. Попроси Элисон, пусть прыгнет вместе со мной. Трахнемся по дороге. И еще для панигерика время останется». Это была замедленная съемка. Такая техника, Сэм. Реальное падение займет 5 секунд. «Да знаю я, идиот безмозглый. Я улавливаю, что ты сердишься на меня, Сэм, но не понимаю причины». Повисло молчание. Мерфи устроился над головой Самсона. На стадион опустилась ночь. «Простите», — сказал Самсон. «Кажется, я сделался пьянчугой на старости лет». «Вы не виноваты. Виной всему страдания, которые вы испытываете», — сказала Жюстина. «Не советовал бы вам ставить на это. Должен, однако, честно предупредить, что скоро я стану предметом расследования, не говоря уж о пожарной опасности. Вы ведь знаете, что бывает с обожженными при возгорании? Лучше бы вам пересесть подальше». Снизу, ярус за ярусом, начали зажигаться голубовато-белые светильники. «Не в моих правилах вмешиваться в чужие дела», — сказал Виктор. «Но уверены ли вы, Марк Адьяк, что иного выхода для вас нет? И если уж вы твердо решили, то не хотелось бы вам провести последние минуты с теми, кого вы любите?» Свет ударил им в глаза. Все сиденья их ряда тоже выдвинулись вперед и сомкнулись вместе. Заполнившие их зрители болтали и пересмеивались, насыщая воздух искусственным оживлением. «Хотелось бы, если честно», — ответил Самсон, стараясь перекричать этот шум. Но судьба распорядилась иначе. «Простите, что возражаю, но так ли это?» — сказал Виктор. «С обожженными, несомненно, поступили крайне несправедливо. Но с тех пор прошло уже много лет. Что бы вы ни сделали, это ничего не изменит». «Может и так. Но я, по крайней мере, напомню миру о совершенном им преступлении. Уйду, оставив за собой огненные письмена». «Устроите экстрим-шоу? Извините за выражение». «Мой слуга ошибся, выбрав именно это место. Но поздно что-либо исправлять. Все произойдет здесь. Я решил твердо». «Расскажите нам о себе», — попросила Жюстина. «Расскажите о своей жизни. Это будет уместно, правда? Вы ведь нам не чужой». Мерфи точно по сигналу слез и улегся на коленях Самсона. «Это знак», — сказал Виктор. А Жюстина добавила, что Мерфи превосходно разбирается в людях. Самсон не знал, как на это реагировать. Он так давно не держал на коленях что-то живое. На стадионе воздвигся первый континентальный экран орбитального теленеба. На нем шло какое-то музыкальное шоу. До диверсии, задуманной Хьюбертом, оставался час. Самсон осторожно погладил Мерфи по голове и вздрогнул, когда тот немедленно включил свой мотор. «Что ж, раз вы просите, время у меня есть. Я изложу вам краткую историю моей жизни. Но потом сам попрошу вас и Мерфи удалиться на безопасное расстояние. Начнем с того, что когда-то я назывался не Кадьяк, а Харджер».